Католицизм превращен Достоевским в такого же козла отпущения за грехи всего христианства, как и народцы за грехи России. Этот голос в Достоевском жил, и он должен был вырваться, но не устами бы князя. Мышкину скорее бы впору любовь к России, доставшаяся на долю Версилова, когда начала уже возревать пушкинская речь, когда бесы на пороге старости начали отпускать душу Достоевского на покаяние, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей, и кто бы мог понять тогда такую мысль во всем мире? Я скитался один. И далее. И это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в Европе единственным европейцем. Я не про себя говорю, я про всю русскую мысль говорю. И далее. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно тогда лишь, когда он наиболее европеец. Я писал в «Строении глубины» в заметках о внутреннем строе, что все написанные романы Достоевского — осколки одного ненаписанного, оставшегося тайной и только условно сопоставимого с замыслом жития великого грешника. То, что было недописано в одном романе, дописывалось в другом, и то, что было спутано в одном, в другом исправлялось, например, слова Алёши Карамазова — расстрелять. Поправка к одностороннему изображению наших. Одним этим словом дана возможность присутствия Алёши среди бесов, возможность Алёши, одержимого бесами, ангела, одержимого бесами. Другая такая поправка — Версилов. Поправка ко всему, написанному в 1867-1873 годах. Может быть, под влиянием встречи с книгой Данилевского «Россия и Европа», такой же неприятной Достоевскому, как Ставрогину, встреча со своими идеями в устах ученика Шатова, но поправка была сделана. С этой поправкой я принимаю мышкинскую веру в Россию. Я говорю, есть две любви к России. Одна — рогожинская, ставрогинская, шатовская — другая — мышкинская, версиловская. Вторую Достоевский связал с Пушкиным и его всемирной отзывчивостью. Первую можно связать с Аввакумом, с его готовностью умереть, только бы не переменить обычая, не отказываться от своего, ставшего своим собственным, хотя когда-то втеснено было силой. Смотрите «Сны земли». Париж, 1985 год, часть 4, «Медный всадник». От мышкинской любви расширяется сердце, и не остается в нем никакой ненависти. От рогожинской сердце сужается, и ревность убивает то, что любит, запирает в терему и душит. В Мышкине, анафематствующем католичество, гений упал под ноги своему бесу, и бес скачет верхом на гении, и бес устами Мышкина вопит голосом Ставрогина. Этот несчастный случай позволяет еще раз указать на одну из тайн Достоевского, на внутреннюю связь пяти великих романов. Ни один из них не может быть понят сам по себе, но только в перекличке, в диалоге. В этой перекличке выстраиваются какие-то новые отношения, новые притяжения и отталкивания, может быть, не менее существенные, чем сюжетно выявленные. Например, Ставрогин — такой же важный антипод Мышкина, как Рогожин, даже, может быть, еще более важный. В «Черновиках» князь сперва напоминает Ставрогина, только постепенно Мышкин становится Мышкиным. Рогожин противостоит Мышкину в московском пласте русской жизни, примерно как царь Иван Васильевич своему сыну Федору Ивановичу. Они противоположности, но на одной плоскости, в одном ряду. Мышкин и Рогожин — крестовые братья. Если спросить, кто из них более русский, то, конечно, Рогожин. Мышкин в этом противопоставлении обнаруживает свою затронутость Западом, светлой стороной западной и петербургско-русской культуры. Рогожин даже Пушкина не читал. А Ставрогин – петербургский, с ног до головы. По отношению к нему Мышкин – московский, с оттенком позднемосковского оппозиционного Петербургу славянофильства. Ставрогин Россию постулирует и то утверждает с Шатовым, то отрицает с Верховенским, но оба раза несколько свысока, как интересный парадокс без боли. Мышкин болен Россией, он приезжает из Швейцарии, Ставрогин в Швейцарию хочет уехать. Между ним и Мышкиным постоянная перекличка, постоянное внутреннее сравнение. Иногда мнимое сходство, и за ним сразу пропасть. Темный герой бесов, как и светлый герой идиота, окружен ореолом влюбленных женщин. Быть может, этот ореол женской любви, помимо своего буквального смысла, означает еще возможность всепрощающей любви, со всех сторон окружившей великого грешника. Внешне это похоже на ореол святости, но суть другая. Антисияние подчеркивает неспособность Ставрогина к любви, неспособность не только вспыхнуть первому, но хоть ответить на любовь. Это совершенное ничтожество в главном, среди множества даров, которыми блещет Ставрогин, поразительно до таинственного прикосновения мирам иным, до мысли об Антихристе. Ставрогин клеймит Антихриста в другом, в католицизме, может быть, именно потому, что чувствует его в себе. Человек часто ненавидит в другом то, что в самом себе не может побороть, что он внутренне хорошо знает, говорят, что крайности сходятся. Они иногда, может быть, и не расходились на последней глубине. Ненавистник деспотизма где-то в глубине души не победил соблазна власти. Ненавистник догматизма, где-то сам догматик. Скажи мне, что ты ненавидишь, и я скажу, какой порок дремлет в тебе. Ненависть Ставрогина к Антихристу от Антихриста, и ненависть его к Западу от Запада. Он русский барин, но барин вестернизированный. Он мог бы, с некоторыми поправками, даже родиться на Западе и называться Андре Бретоном или войти персонажем в сладкую жизнь. Он в себе самом познал, что обличает. А в Мышкине ненависти неоткуда взяться. В ком нет порока, нет и ненависти. Самая благородная, самая святая ненависть начинается там, где кончается способность любить. Но в Мышкине она никогда не кончится. Герои Достоевского разбрелись сейчас по разным континентам. Рогожины где-то в Африке или, может быть, в негритянском гетто Америки. Раскольниковы лежат на тротуарах Калькутты, подослав под себя газету или в лагере беженцев возле Бейрута, под дырявым тентом, и думают. А потом, подумав, прячут под мышкой автомат и идут убивать свою старушку, свою идею, свой принцип. Сейчас больше деток убивают. Но убивают Раскольниковы, я на этом настаиваю. Так называемые «наши» — карикатура. Убивают люди самоотверженные, мне хочется верить, способные раскаяться хотя бы в последнюю минуту, как благоразумный разбойник. Дай Бог им дожить до этой минуты. А Ставрогин на сытом Западе. Он устал от хорошего вкуса и смакует заведомо скверный. Или принимает ЛСД и испытывает врата восприятия. Примечание. «Врата восприятия» — название книги Олдоса Хаксли, в которой он описывает свои эксперименты с мескалином, дающим измененное состояние психики. Конец примечания. Или собирается в вояж. То ли в Иерусалим поджигать мечеть Алякса, то ли в Непал припасть к ногам аватары воплощения Кришны. Здесь, в России, главным героем Достоевского негде развернуться. На поверхности одна мелочь — Ракитины, Опискины. Глава писалась в 1972-1974 годах. Из нашей остановившейся страны мы смотрим, как из ложи на то, что делается в мире, как Мышкина всюду сторожит антимышкин с ножом, с топором, с отравленным словом и политы, с тонкой способностью переворачивать идеи наизнанку, как Ставрогин. Мышкин один, антимышкиных легион. Ставрогин бесконечно богат, но он не умеет отдавать своего богатства, и оно гниет, как застойная вода. Дело не в физической вялости, как думал Вересаев, противопоставляя Ставрогина героям Толстого, а в духовной, в атрофии сердцевины личности, при блестящем расцвете ее плоти. Есть плоть духа и плоть воли, и плоть ума, и все это в Ставрогине так же могуче, как его мышцы. Смотрите, апостол Павел, немного среди вас мудрых по плоти. Но нет сердцевины, нет смирения, нет готовности зачать и родить. Эти высшие способности женственные, и потому ничего нет. Как нет и не может быть плода от великого дерева, но с гнилой сердцевиной, с подточенными корнями. Все оно обречено упасть при первой буре. Ставрогин поражает, но внутренний человек, познав, отшатывается от него. Марья Тимофеевна кричит: «Гришка Отрепьев, анафема!» А Мышкин совсем не поражает. Настасья Филипповна принимает его за дурака-лакея. Он сам поражен и этим, в конце концов, всех пронзает. Он переполнен любовью и пытается раздать свою переполненность, от которой задыхается, и все тянутся к нему и не умеют принять дара, а по привычке кусают и рвут на части. Это сопоставление можно продолжать до бесконечности. Ставрогину тоже были доступны какие-то касания внутреннего света. По зарокам с небес он богаче Раскольникова или Ивана Карамазова. Но Мышкин принимает толчок света со смирением и готовностью на муки, как огромную задачу. Не высказано, но брежет. Задачу родить в себе Бога. А Ставрогин и Кириллов, как разрешение поставить себя, какой есть, на место Бога. Сверхъестественная одаренность Ставрогина вместе с противоестественной избалованностью делает его спасение таким же трудным, как протянуть корабельный канат в игольное ушко. Он усаживается на воображаемом троне, как в вольтеровских креслах, и лениво пробует, каково быть всемогущим. И шаг за шагом сползает в какую-то очень национальную, при всем западничестве, смесь беспорядка, лени и дерзости. Так что даже с адской точки зрения ничего величественного не выходит, одно безобразие. Но выйти из этого безобразия уже нет сил, и в безобразии душа каменеет, мертвеет. Женщина может влюбиться в него, как Тамара в демона. Но любовь Тамары не способна преобразить демона в ангела. И Ставрогина любовь не может спасти ни Марии Тимофеевны, ни Дашина, ни Лизина. Лиза пытается заполнить его пустоту всей собой и проваливается в эту бездну. А любовь все манит и манит его, как протянутая луковка до последней минуты. Но принять эту луковку можно только сердцем, поставив себя перед кем-то на второе место и совершенно искренне, безвозвратно от всей души. А этого Ставрогин как раз и не может. Не может стать слугой, рыцарем, хотя бы той же Лизы или раньше Марии Тимофеевны. Только поиграл с ней. Способность поставить себя на второе место в нем с детства была задавлена угождением слуг, баловством матери и восхищением его талантом. И постепенно совсем исчезла. А это главная способность. Без способности поставить себя на второе место, без способности умолиться, все дары становятся жерновами на шее, и Ставрогин не может не утонуть. Хотя до последнего мига протянутая рука манит его и обещает спасти, до последнего мига, ибо дьявол — враг Бога, но Бог не враг дьяволу. Бог больше нас, потому что Он меньше нас, и никому не противится, и всех хочет спасти. Зинаида Миркина. Ставрогин может выбрать Дашу или Лизу, он погубит и ту, и другую. Мышкин может выбрать Настасью Филипповну или Аглаю. Та или другая непременно погубит его самого. И не потому, что они злы. Их красота одухотворена и включает в себя открытость добру, но только открытость, не отданность. Рядом с открытостью гордости, обиде, жажде справедливости и в своей запутанности они губят его вместе с собой. Аглая кажется светом после Настасьи Филипповны только по своей девической неискушенности. Захваченная страстью, она становится прекрасной дамой без жалости, жаждущей торжества над соперницей, хотя бы ценой жизни рыцаря. Победа зла в ее характере, бегло намеченная в конце романа, к сожалению, вполне вероятна. Можно не согласиться с тем, что эмансипация, хотя бы самая полная, или руководство католического патера, то есть по Достоевскому атеиста, есть непременное зло, да и вообще непременности в победе зла никогда нет, но вероятности. Вероятности победы зла в Аглае, при всей ее прелести, слишком много. Мышкин должен погибнуть. Он слишком открыт всякой встрече и слишком редко встречает в людях Бога. Он слишком не защищен, чтобы жить среди этих людей. Открытость его женскому очарованию — только часть общей открытости. Если бы Мышкин был вовсе закрыт, или хоть полузакрыт внутренней отрешенностью, это был бы другой человек. Внутренняя отрешенность, без рясы, еще гораздо дальше от него, чем монашеский чин. Это итог очень большого пути. Это плод аскезы, а не улыбка младенца, тянущегося к свечке. Мышкин ничего не знает, кроме Бога. Ему негде было выучиться, что свечка обжигает. Все, что светло, тянет его. Настораживает самодовольство, больное самолюбие, желание возвыситься над другими, набрав побольше денег и тому подобное. Настораживает темное. Но ожидание рыцаря, написанное на лице женщины, не выверт, не помрачение души. Оно может быть затемнено, искажено, но в основе своей оно светлое и теплое, и Мышкин открыт этому, он готов ответить. Другой вопрос, предназначен ли Мышкин именно к такому служению. Он совсем не Орфей и не умеет укрощать пантер и превращать страсть в музыку. Он даже не понимает, что перед ним пантера, что из бархатной лапки в любую минуту могут высунуться когти. Орфей был мастер, он знал свое искусство, и даже он не сумел избежать Минат. А Мышкину к ним лучше бы не подходить так близко. Как раз с женщинами он довольно беспомощен, рядом с Аглаей ему просто хочется сидеть и смотреть на нее. В нем нет напряжения страсти, которое Орфей сдерживает и возвышает в страстное прикосновение к лире. Вчера — ветви, завтра — девичьему плечу. Рильке «Сонеты к Орфею» в моем свободном толковании. Мышкин бесконечно открыт каждой душе, но его ответ женщине скорее ответ ангела или ребенка, чем мужчины. Если бы Мышкин не был так скоро сломан, он, может быть, понял бы, что пока, до какого-то сдвига, до какого-то особого случая, ему можно выслушивать только исповеди, а не любовные упреки. Но заранее, до опыта, Он этого никак не мог знать. Он как ребенок, открывающий мир заново. Он должен был пройти и через открытие женщины.